Глава 52. «Электричества нет!» — закричала Халима. «Электромагнитный импульс!» Я заморгала, прогоняя из глаз черные точки. На мостике было темно. Из динамика раздался голос Дева. «С возвращением, Наутилус! А теперь сидите смирно и приготовьтесь к абордажу!» Мне был ненавистен этот его самодовольный тон. Он поджидал нас ради этого момента — обездвижить нас и захватить без боя. И мне было совершенно не легче от того, что я это предвидела. Я надеялась, что у нас будет хотя бы несколько секунд на отвлекающие маневры, а теперь приходилось полагаться на план «С». «Давай, Наутилус», — прошептала я. «Машинное отделение, как дела с планом «С»?» «Мы тут сейчас немного заняты, капитан», — отозвалась Нелинья. «Я успела все выключить прямо перед импульсом. Реактор вырубился, но проводка, по идее, должна была уцелеть. Осталось лишь... Ага...» Двигатели загудели. Лампы на мостике снова зажглись, как из сферы локосов. «Да, Кирида», — засмеялась Нелинья. «У нас есть вспомогательный источник энергии. Выкуси, Аранакс». Примечание. «Дорогая». Испанский. Конец примечания. Мостик разразился радостным улюлюканьем. Ключевой составляющей плана «С» был уголь, наш викторианский запасной генератор, который, конечно, уступал в мощи реактору холодного ядерного синтеза, но был лучше, чем совсем ничего. «Да, Сильва!» — сказала я. «Ты гениальная головоногая!» «Ну, быть гениальной головоногой — это само собой разумеющееся. Но спасибо, капитан. А теперь прошу меня простить, нам тут уголь в печь надо забрасывать». На фоне чихнул Робби Бар. «Это я его забрасываю, и, кажется, у меня аллергия». Руки Джема танцевали над пультом. «Капитан Аранакс неподвижен, все в том же километре прямо по курсу. Но я вижу второй сигнал от небольшого подводного аппарата. С абордажной командой, скорее всего. Расстояние 500 метров, и оно сокращается». «Как мы и ожидали», — сказала я. «Пошлем им сообщение. Приготовить торпеду 1». «Торпеда 1 готова». «Цельтесь в центр Аранакса! Огонь!» Корпус содрогнулся, оповещая о выпуске древней ракеты. «Штурвал! Максимум влево! Полный вперед!» Я стиснула пальцами подлокотники, чувствуя, как лодка наклоняется. «Глубина 30 метров!» Ли Эн и Халима еще не успели коснуться своих пультов управления, а Наутилус уже исполнил мою команду. Мы нырнули и свернули к базе «Линкольн», следя за тем, чтобы вражеский ялик оставался между нами и Аранаксом, левый бок которого взорвался на голограмме локуса Джема красивым фиолетовым салютом. «Они этого не ожидали», — сказал Вирджил. «Я перехватываю их сообщения». Он включил их на полную громкость. Дев криком отдавал приказания. Ему одновременно отвечали 6 или 7 голосов. Судя по тому, что я услышала, Дев был на ялике и требовал мостик Аранакса доложить о ситуации. Затем кто-то обрубил связь. Я мрачно улыбнулась. Дев слишком уверен в себе. Он думал, что спокойно приплывет к нам на своем ялике и захватит нашу обездвиженную лодку, но вместо этого теперь торчит между нами, вполне себе бодрыми и готовыми к бою, и Аранаксом. Меня радовала их растерянность, но я понимала, что долго она не продлится. «Приготовить торпеду 2». «Это наша последняя торпеда», — напомнил Джем. «Да, но они этого не знают. Штурвал 30 градусов влево, полный вперед. Следи, чтобы их ялик оставался между нами». «Я стараюсь, капитан», — отозвалась Халима. «Но они виляют». «Ялик в радиусе поражения», — заметил Джем. «Нет. Как бы я ни ненавидела сейчас брата, меня не прельщала мысль поджарить его заживо в консервной банке. Наша цель — Аранакс. Если нам удастся повредить его двигатель...» По коридорам разнесся звонкий ляск, и лампы на мостике резко потускнели. «Слышь, капитан!» — раздался голос на линии. «Может, полегче с резкими маневрами? Наш паровозик на них не рассчитан». «Еще немножко», — пообещала я, надеясь, что это так и есть. Наш козырь-осьминог до сих пор не объявился. Обидно, но вполне ожидаемо. Я с самого начала понимала, что полагаться на что-то, в чем я ничегошеньки не понимаю, — это большой риск. Судя по локусу Халимы, вражеский ялик свернул в сторону от нас, а Аранакс, наоборот, развернулся к нам, чтобы держать нас в поле зрения. Он двигался замедленно, но, возможно, мне просто хотелось так думать. «Капитан, торпеда выпущена!» — крикнул Джем. «Огонь! Подрыв на глубине!» Пол дрогнул, сообщая о пуске нашей последней рабочей торпеды. В этот раз я увидела через носовые иллюминаторы оставшийся в синей воде белый след. Я затаила дыхание, наблюдая за двумя, наши враги тоже выпустили ракету, фиолетовыми точками на голограмме локуса Джема, несущимися навстречу друг другу. Но и без нее момент взрыва пропустить было невозможно. Ударной волной Наутилуса прокинуло на правый бок, а корпус издал такой звук, будто у лодки несварение. Если бы не мои новенькие ремни безопасности, меня бы вышвырнуло из кресла прямо в орган. Джем оглянулся на меня округлившимися глазами. «Это был сейсмический заряд. Если бы по нам попало...» Ему не нужно было договаривать. Был ли на то приказ Дева или нет, но кто-то на мостике Аронакса сильно разозлился или запаниковал и выстрелил с намерением нас убить. Я сжала кулак. В памяти всплыла другая военная мудрость, высказанная уже не Эйзенхауэром, а китайским генералом Сунь Цзы. «Кажись слабым, когда ты силен, и сильным, когда ты слаб». «Штурвал, разворачиваемся!» — сказала я. «Полный вперед на Аронакс!» Халима и Лиэн посмотрели на меня так, будто решили, что ослышались. «Капитан!» — Халима оборвала себя на полуслове, проглотив возражение. «Есть, капитан! Веди нас!» Мы выровнялись и развернулись под неустанный стон корпуса. «Говорит машинное отделение!» — раздался голос на линии. «Капитан, помнишь мои слова про нагрузки на наш паровозик?» «Я помню, на линии», — сказала я. «Подержи нас на плаву еще немного, ладно? Оружейный отсек. Врубайте носовую лейденскую пушку. Ждите запуска лейденского морозного щита. Связь. Можешь установить канал связи с Аронаксом и его яликом?» «Так точно, капитан», — ответил Вирджил. «Канал установлен». Я прижала ладонь к сфере управления на подлокотнике. Возможно, мне хотелось хотя бы немного ободрить себя тем фактом, что во мне действительно есть ДНК Немо. Я впервые собралась поговорить с Девом после его предательства. Впервые должна заявить о себе нашим врагам. Нельзя, чтобы мой голос при этом дрожал. «Аронакс!» — сказала я. «Говорит капитан Наутилуса Анна Дакар. Отступите, или вы будете уничтожены!» Тишина. Самое сложное в притянутом за уши блефе — это помнить, что твой противник не знает, что это притянутый за уши блеф. На Аронаксе видели, как быстро мы оправились после электромагнитного импульса. Они видели две наши торпеды. Они не знают, сколько их у нас и на что еще мы способны. Я также полагалась на то, что наша первая торпеда нанесла им какой-то ущерб. Сдаваться они точно не будут. Дев попросту на это не пойдет, но он может решить взять паузу, чтобы вернуть свой ялик на Аронакс. А пока наш реактор холодного ядерного синтеза снова не заработает, нам важна каждая секунда. Когда Дев наконец заговорил, по его тону было ясно, что он едва сдерживается. «Хорошая попытка, сестренка. Вот только я здесь единственный, кто хочет сохранить вам жизнь. Следующий выстрел будет сделан не для того, чтобы вас обездвижить, а чтобы отправить вас на морское дно. Экипаж Наутилуса, вам известно, кто я. Я старший член семьи Дакар. Эта лодка принадлежит мне. Сдавайтесь». Все на мостике посмотрели на меня. «Гяр Анлине», — сказала я Вирджилу. «Заглуши канал». Джем обернулся. «Они открывают передние стволы. Четыре всего». У меня оборвалось сердце. Четыре торпеды на таком расстоянии. «Запустить лейденские морозные щиты», — приказала я. «Огонь из носовой лейденской пушки. Штурвал, уходи из-под удара». Но для нашего старенького угольного двигателя это оказалось уже слишком. По всей лодке разнесся громкий ляск, как от сломанного коленчатого вала. Голограммы локусов затрепетали, как пламя свечей на ветру. «Штурвал не отвечает!» — воскликнула Халима. «Лейденский морозный щит не запускается!» — добавил Джем. «Нет!» — взвыла из динамика Нелинья, усилив это несколькими непечатными словами на португальском. «Я же просила, Анна! Мне нужно больше времени!» «А нам нужно больше энергии!» — рявкнула я в ответ. но у нас не было ни того, ни другого. Голограмма Джема показывала приближающийся к нам фиолетовый треугольник Аранакса. Ялик Дева завис в паре метров левее от нас, готовый вылавливать то, что от нас останется. Затем от носа Аранакса оторвались четыре мигающие точки. Еще немного, и мы пойдем ко дну. Причем буквально.